Это был раненый пирянин. Он все еще рассчитывал выручить Язона. Держа пистолет зубами, он здоровой рукой потащил Язона за собой прямо на чудовище. Стрельба на время прекратилась. Другие пиряне поняли его замысел. Под изогнувшейся в воздухе петлей образовался большой просвет. Пирянин уперся как следует ногами, весь напрягся, рывком оторвал Язона от земли и буквально швырнул его в проход под живой аркой. Извивающиеся щупальца обожгли лицо Язона. В следующую секунду он уже катился по земле по ту сторону петли. Раненый пирянин прыгнул следом за ним. Он опоздал. Обстановка позволяла спастись только одному. И пирянин, вместо того, чтобы использовать этот единственный шанс, протолкнул вперед Язона. Щупальца, которые задел Язон, передали сигнал в мозг чудовища. Оно опустилось и накрыло пирянина. Он пропал из виду, весь облепленный белесыми тварями. Но пистолет-автомат продолжал стрелять еще долго после того, как человек заведомо был мертв. Язон встал на четвереньки и пополз. Несколько клыкастых бестий бросились к нему, но были подстрелены. Он этого не видел. Чьи-то сильные руки грубо поставили его на ноги и дернули. Он ударился о борт транспортера и увидел разъяренное лицо Керка. Могучая пятерня схватила его за грудь, оторвала от земли и безжалостно встряхнула, словно кучу тряпья. Язону оставалось лишь молча терпеть и ждать, чем это кончится. Керк не убил Язона, только отшвырнул в сторону. Кто-то другой подобрал его и забросил в кузов. Он еще был в сознании, когда машина рванула с места, но у него не было сил двигаться. Ничего. Сейчас все пройдет, и он сядет. Он просто устал немного, вот и все. Здесь течение его мыслей оборвалось.